Он был полон буресвета в месте, где это не имело значения. В месте, где все было связано. Месте за пределами Шейцмара. За пределами времени. Месте, где... «Что это?» — спросил Делинар. «Это тепло. Я ничего не чувствую». Делинар притянул тепло ближе и понял. «Это место, где ты вызываешь видение, не так ли?» В них время иногда двигалось странно. «Да», — сказал буреотец. «Но для видения должна быть связь. У тебя должна быть на то причина. Смысл. Оно не может случиться просто так». «Хорошо», — сказал Делинар, выковывая узы. «Что ты делаешь?» «Соединяю его», — сказал Делинар. «Объединяю его». «С чем?» — прогрохотал буреотец.